запретная дорожка. Джой жила в северной части Лондона и очень редко бывала за городом, поэтому новость, объявленная мамой за завтраком, привела ее в восторг. Мисс Фэрфакс, моя старая подруга, переехала в собственный дом в Эппинг-Форесте. В субботу она приглашает нас с тобой на чашку чая. Вокруг дома растет чудесный сад. Ты сможешь хорошенько его осмотреть, пока мы с мисс Фэрфакс немного побеседуем. Субботний день выдался ясным и солнечным. После обеда Джой с мамой сели в машину, и вскоре город остался позади. Дорога шла через буковую аллею. Ветви деревьев смыкались в вышине, образуя свод. Джой высунула голову из машины и потянула носом воздух. «Как бы мне хотелось жить за городом, мамочка!» «Мне тоже», — ответила мама. «Может быть, нам это удастся, когда папа получит повышение по службе». «Смотри, вот и дом мисс Фэрфакс». Джой вежливо поздоровалась с хозяйкой, но плохо ее разглядела, ибо вниманием ее всецело завладел сад. Он был весь усыпан летними цветами и простирался до залитой солнцем поляны, поросшей душистой травой. Там, в тени плакучих ив, поблескивало прохладное зеркало пруда. Мама рассмеялась. «Джой скоро очнется. Просто она так редко бывает за городом и почти не видит настоящую природу. Можно ей перед чаем осмотреть сад?» «Конечно, можно», — ответила мисс Фэрфакс. «Гуляй, где тебе хочется. Только не ходи по той дорожке между лавровыми кустами, потому что...» «А, вот и Трикси!» «Смирно, Трикси, успокойся. Трикси – замечательная собака. Очень дружелюбная, только слишком бурно выражает свои чувства при знакомстве с гостями. Трикси с удовольствием прогуляется с тобой, Джой. А когда чай будет готов, мы позвоним из окна в колокольчик. Как услышишь его, приходи». Хозяйка вместе с мамой исчезли в доме, а девочка с собакой отправились к пруду. Полчаса они с наслаждением плескались в воде, подняв со дна тину, а затем неторопливо пошли назад. Джой задумчиво посмотрела на дорожку, огибавшую лавровые кусты. Наверное, она вела к яблоневому саду. «Интересно, почему она запретила мне ходить туда?» – подумала Джой. «Может быть, она не хочет, чтобы я ела ее яблоки?» «Ладно, не буду есть. Мне только хотелось бы взглянуть, что там». «Так хочется узнать, что там такое», — не выходило у Джой из головы. «Наверное, тут какая-то тайна или какое-нибудь редкое животное. Я только дойду до поворота, но все равно ведь дальше ничего нет». И она украдкой на цыпочках пошла вниз по дорожке. Трикси заворчал. Дойдя до поворота, Джой осторожно заглянула вперед. Ничего таинственного не видать. Дорожка в самом деле вела к небольшому яблоневому саду. Что может быть опасного или секретного во фруктовом саду? Она только тихонько подойдет к ограде, посмотрит и побежит назад. Трикси заворчал снова. Но девочка не обратила на него внимания. «И ничего здесь нет особенного», — подумала она, стоя под деревом и глядя вверх. «Мне здесь даже очень нравится. Интересно, почему?» «Помогите!» Она не заметила, что на яблоне висел пчелиный рой, и когда ее кудри почти коснулись его, черное облако вдруг поднялось со злобным жужжанием. Джой взвизгнула и бросилась бежать со всех ног. Пчелы не отставали, и если бы не Трикси, дело кончилось бы плохо. Колли помчался за девочкой с яростным лаем и отогнал разгневанных насекомых. Лишь одна из пчел продолжала преследовать Джой и тогда, когда та ворвалась на лужайку перед домом. Мисс Фэрфакс и мама Джой, услыхав ее отчаянный вопль, подбежали к окну. «Боже мой, это пчелы!» — в ужасе воскликнула мисс Фэрфакс. «Я ведь говорила ей!» Но мама, не дослушав, рванулась в сад к испуганной маленькой девочке. возле головы которой кружилась яростным жужжанием пчела. «Скорее спрячься за меня, Джой!» — крикнула мама. «Быстрее!» Джой метнулась за мамину спину. Пчела, привлеченная белой обнаженной рукой, вытянутой вперед, ужалила маму, а затем, перелетев через ее плечо, вновь стала кружиться вокруг девочки. «Она укусит меня!» — закричала Джой. «Нет, не укусит!» — успокоила ее мама. «Все уже позади. Пчелы не жалят дважды. Взгляни на мою руку. Видишь, вот ее жало. Не бойся, тебе уже нечего опасаться». Джой смотрела на большое красное пятно, расползающееся по маминой руке. Девочку трясло. Она готова была разрыдаться. «Все в порядке, Джой», — мягко уговаривала ее мама. «Все уже позади. Просто в следующий раз слушай, что тебе говорят». Мисс Ферфакс ловко извлекла жало и смазала место укуса мазью. За чаем Джой сидела тихо-тихо, тесно прижавшись к маме, и все не отводила глаз от красного пятна на ее руке. Лишь поздно вечером, когда мама зашла в ее комнату, чтобы пожелать дочке доброй ночи, Джой прошептала, укрывшись с головой одеялом: «Прости меня, мамочка, я больше никогда не буду так поступать. Ведь это меня она должна была укусить, правда?» «Еще бы!» — улыбнулась мама. «Но все равно я рада, что она укусила не тебя, а меня». «Почему?» — Джой осторожно высунула голову из-под одеяла. «Потому что я люблю тебя», — ответила мама. «А теперь спи». Когда Иисус на кресте произнес «Совершилось», Он хотел этим сказать: «Все уже позади. Я уплатил за ваш грех. И теперь вы можете получить прощение. Веря в меня, вам не надо больше бояться смерти и наказания. Взгляните на мои раны, на раны моих рук. Они расскажут вам о моей большой любви к вам». Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Господь Иисус, когда я думаю о твоих страданиях и ранах на твоих руках, помоги мне до конца понять, как сильно ты любил меня. Помоги мне возненавидеть грех, из-за которого ты так страдал. Помоги мне побороть грех. Научи меня так любить тебя, как ты любишь меня. Жизнь за жизнь. Давным-давно в Испании жили братья-близнецы Луис и Себастьян. Их белый домик с плоской крышей стоял в горах, неподалеку от стен маленького городка. Родители мальчиков умерли, оставив им небольшое наследство. И после их смерти близнецы по-прежнему жили в своем старом доме. Внешне они были так похожи друг на друга, что никто во всем городе не мог их различить. А вот по характеру они были разными. Время шло, мальчики росли, и несходство их характеров становилось все заметнее. Себастьян обучился хорошему ремеслу. Он был добрым, сдержанным, трудолюбивым, и никто не мог сказать о нем дурного слова. Луис же рос лентяем и не желал работать. Кроме развлечений, он ничем не интересовался. Каждый вечер пьянствовал, играл в карты и возвращался домой обычно лишь под утро. Однажды ночью, когда полная луна освещала стены города, Себастьян сидел у окна и пристально глядел на белую ленту дороги, ведущую к городским воротам. Луиса, как всегда, дома не было. Странное беспокойство не давало Себастьяну уснуть в эту ночь. Вдруг он увидел, что кто-то бежит по дороге. Увидел еще прежде, чем до слуха его долетел топот бегущих ног. Себастьян бросился к двери. Это был Луис. При свете лампы лицо его казалось смертельно бледным, а одежда была разодрана и запачкана кровью. Он так дрожал, что едва мог говорить. «Себастьян, спрячь меня!» Задыхаясь, выговорил Луис. «Спрячь меня! Они бегут следом, чтобы схватить меня! Тогда я погиб!» «О чем ты говоришь?» спросил Себастьян, подбегая к окну. В самом деле, в городских воротах показалась толпа людей. Они бежали, бежали к их дому. «Мы слишком много выпили», — проговорил Луис сквозь слезы. «Мы подрались. Я не хотел. Он упал на спину и умер. Себастьян, спрячь меня, спрячь. Что же мне делать?» Но Себастьян уже знал, что надо делать. Он сорвал с себя рубаху. Нельзя было терять ни секунды. «Надень это и дай мне твою одежду», — скомандовал он. «Скорее! Перестань дрожать. Теперь беги через заднюю дверь в горы и не возвращайся как можно дольше. Беги, брат, беги!» Еще чуть-чуть, и было бы уже поздно. Послышались удары в ворота дома и топот бегущих ног. Мгновение спустя городская стража в окружении разъяренной толпы ворвалась в дом. Юноша стоял неподвижно, тяжело дыша. Волосы его были растрепаны, а одежда запачкана кровью. Стражники надели на него наручники, а он и не думал сопротивляться, и покорно отправился с ними в городскую тюрьму. Несколько дней спустя состоялся суд. Себастьяна приговорили за убийство к смертной казни. Почти все жители города собрались в зале суда, чтобы посмотреть на преступника. Когда суд закончился, и зеваки, сидя в тавернах, обсуждали происшествие, все говорили одно и то же. Как он был спокоен! Он не сказал ни слова в свою защиту и не просил сохранить ему жизнь, не выказал ни малейшего страха. «Вы видели пятна крови на моей одежде? Нет мне оправдания». Вот что он сказал. «А где же его братец?» спрашивали другие. «Почему его не было на суде? И на работе он не показывается. Что, он так стыдится брата, что оставляет его в последний час одного?» Никто не мог дать ответ. А через несколько дней Себастьян был казнен. Жизнь за жизнь. Луис скрывался в горной деревушке много недель. Он сменил городскую одежду на крестьянскую и нанялся к одному фермеру убирать урожай. Вначале он не отваживался покидать свое жилище. Каждую ночь ему снилось это ужасное убийство и преследование. и Луис просыпался в холодном поту. Но время шло, и с каждым днем он становился спокойнее. Он горько раскаивался в убийстве товарища и страстно желал увидеться с братом. «Может быть, они уже перестали меня разыскивать?» — думал он. «В следующий базарный день я спущусь переодетым в город и постараюсь поговорить с Себастьяном». Он отрастил бороду и загримировал свое лицо. Теперь никто не смог бы его узнать. Одетый в крестьянское платье, он затерялся среди погонщиков мулов и беспрепятственно добрался до городского рынка. Здесь, в рыночной толчее, он попытался разузнать, что происходит в городе, и осторожно повернул разговор на недавнее убийство. «Я слышал, этот негодяй скрылся», — сказал Луис. «Его все еще ищут или уже нашли?» «Наша стража сейчас никого не ищет», — собеседник в изумлении уставился на Луиса. «Его они же схватили в тот же день, судили на той же неделе и казнили 2 дня спустя. Вот это называется правосудие. Впрочем, есть одно странное обстоятельство. Его брат исчез в тот же день и больше не появлялся. Говорят, но что говорят, так никто и не услышал, потому что Луис вдруг как-то странно, отчаянно вскрикнул и бросился бежать с торговой площади. Слезы застилали ему глаза, но он все-таки добрался до дома судьи и почти с силой вломился в него. Когда судья вышел на шум, Луис упал к его ногам. «Вы убили невиновного». Снова и снова повторял он, захлебываясь слезами. «Это я, его брат, убийца. Казните и меня, мне больше незачем жить». Судья оставался холодным. «Закон гласит, жизнь за жизнь. Откуда мы могли знать, что твой брат невиновен? Его одежда была в крови, и он отказался от защиты. Дело закончено, уходи. Советую тебе держать язык за зубами и не устраивать беспорядков». Когда Луис, ничего вокруг себя не видя, повернулся, чтобы уйти, судья вдруг снова обратился к нему. «Постой, ты единственный брат казненного?» «Да, других братьев у него нет». «У меня есть для тебя письмо. Осужденный написал его в спешке и отдал мне на хранение перед казнью. Сейчас я велю его принести». Луис сидел в своем старом доме, где они с братом провели столько чудесных вечеров в детстве и отрочестве. Слезы из его глаз все текли и текли. Солнце уже садилось, когда он, наконец, вскрыл письмо. Оно было очень коротким. Луис перечитывал его вновь и вновь и выучил наизусть. «Милый брат, сегодня утром я умру. Умру добровольно в твоей окровавленной рубашке. Умоляю тебя, живи в моей чистой одежде. Помни, что с тобой моя любовь. Да благословит тебя Господь. Себастьян». И Луис понял, что хотел сказать ему брат. Прежний ничтожный человек, который жил лишь для себя, дрался и убивал. Этот человек должен считаться умершим в тюрьме. Человек, который любил, страдал и пожертвовал собой, должен продолжать жить. Так должно быть. Долго сидел в размышлении Луис. А когда забрезжил рассвет, он встал, сбросил грязное платье, умылся, одел чистую одежду и вышел навстречу новому дню. Так сделал бы Себастьян. Так и Христос умер на кресте вместо грешников, взяв на себя их грехи. Он велит нам облачить наши души в чистые покровы Его любви и доброты. Когда Бог видит, что мы так поступаем, Он радуется за нас и прощает наши грехи. Потому что тогда Он видит Иисуса, который живет в нас, как Господь. Всем, кто признает в Иисусе Господа, Бог открывает небесные врата. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Благодарю Тебя, Господи, что Ты взял на Себя мой грех и облек меня Твоей праведностью. Помоги мне каждый день славить доброту, чистоту и красоту Господа нашего Иисуса Христа. Голос в темноте. В то утро мама спросила Рэйчел: «Ты действительно не боишься возвращаться из школы одна, дочка? Может быть, мне попросить Билла встретить тебя?» Рэйчел упрямо замотала головой. Обычно папа, возвращаясь с работы, встречал ее. Но сегодня вечером он с мамой должен был уйти в гости, и девочка вот уже несколько дней не находила себе места при мысли о том, что ей одной придется пройти по темному боковому переулку, ведущему к дому. Там в тесном проходе между домами деревья смыкались над головой, и в шуме их ветвей было что-то странное и пугающее. Если Рэйчел задержится в школе, на улице же будет уже совсем темно. Но даже при всем своем страхе она не могла допустить, что младший брат Билл будет ее встречать. Билл был отчаянный парень, настоящий сорвиголова, и вечно дразнил Рэйчел трусихой за то, что она боялась пауков. Если же он узнает, что она вдобавок боится ходить одна вечером по переулкам, можно не сомневаться, что это вызовет новый град насмешек. На уроках Рэйчел была очень рассеяна. Она ни о чем не могла думать, кроме ожидающего ее перехода через сумрачный проулок. В довершение всего погода явно портилась. Небо затянуло облаками, поднялся ветер, и послышались раскаты грома. В половине четвертого в классе стало смеркаться, и учительница включила свет. «У кого сегодня экзамен по музыке? Вы задержитесь ненадолго после уроков». Сердце у Рэйчел упало. Вряд ли она скоро освободится, ведь ее имя постояло почти в самом конце списка. А на улице уже сейчас почти темно. Те, кто не занимался музыкой, спешили разойтись по домам, пока гроза не грянула по-настоящему. Когда девочка вышла на улицу, давно наступил вечер. Шел дождь, тускло мерцали фонари. В этот час на улицах царило оживление. Люди как раз возвращались с работы, и бояться было совершенно нечего. Лишь ветер на перекрестках швырял ей в лицо дождевую пыль, и Рэйчел все пыталась представить, как он будет завывать и раскачивать ветви деревьев в темном узком переулке. Вот и поворот. Тесный проход между домами казался черным туннелем. Оглушительный удар грома заставил девочку вздрогнуть, и страх парализовал ее окончательно. Сейчас она была бы рада даже насмешкам Билла. Казалось, страшные разбойники и все силы зла затаились в этой черной мгле, чтобы внезапно напасть на нее. Сердце Рэйчел отчаянно колотилось. Она собрала всю свою волю, чтобы побороть страх и промчаться по переулку, но она не могла тронуться с места. И вдруг сквозь шум листвы и завывание ветра долетел голос, призывающий ее имя. «Ты здесь, Рэйчел?» Она узнала этот голос. Дыхание девочки перехватило от радостного изумления, и, рванувшись в темноту переулка, она оказалась в объятиях отца. «Успокойся, малышка!» Отец даже встревожился. «Что-нибудь случилось?» «Нет», — прошептала Рэйчел, все еще дрожа. «Я просто думала, что тебя здесь нет». «Ну, я же здесь успокаивающе», — сказал папа. «Мы с мамой вернулись рано и обнаружили, что тебя нет дома. Мне не хотелось, чтобы ты шла домой одна в такой дождь. И я решил тебя встретить. Ну, пойдем же». И они отправились вместе. Рэйчел по дороге рассказывала отцу о своих школьных новостях. Она не обращала внимания на завывание ветра и шум ветвей. Ей больше не казалось, что зловещие тени притаились за деревьями, чтобы наброситься на нее. Она ничего не боялась в эту минуту, потому что большая отцовская рука крепко держала ее детскую ладошку. После смерти Иисуса и его ученики прожили 3 ужасных дня. Не расставаясь с ним, в течение 3 лет они вдруг очутились в одиночестве. Возможно, им тоже грозила смерть. В любом случае, они были уверены, что больше никогда не увидят лика учителя, ибо тот, кому они так верили, потерпел, как им казалось, поражение и был подвергнут мучительной казни. И вот вечером 3-го дня Иисус явился этим испуганным и растерянным людям. Стоя в окружении учеников, живой и невредимый, он протянул им ладони со словами: «Мир вам! Посмотрите на руки мои и ноги мои, это я сам». И, взглянув на пронзенные гвоздями руки Иисуса, ученики поняли: его могущество сильнее смерти. Ученики обрадовались, увидев Господа. «Господь Иисус, я так рад, что Ты воскрес из мертвых и теперь жив. Благодарю Тебя за то, что с Тобой я не чувствую одиночества и страха, что мне нечего опасаться, когда в моей жизни я стремлюсь быть рядом с Тобой. Пожалуйста, не отдаляйся от меня здесь, на земле, до тех пор, пока не возьмешь меня к себе». До сих пор мы с тобой пытались узнать как можно больше о Боге, как нашем Отце и Создателе. Затем мы увидели, каким образом Он явился нам в Иисусе Христе, как Иисус жил на земле в назидание нам, как Он умер ради нашего спасения и как воскрес из мертвых, чтобы стать нашим живым другом и сопровождать нас в нашей жизни, смерти и вечности после смерти. Все это Бог совершил для каждого человека и для тебя тоже. Может быть, то, что ты сейчас узнал, кажется тебе настолько новым и непонятным, что тебе надо еще подумать об этом, обсудить с другими и помолиться. Но если ты чувствуешь, что хорошо все понял и хочешь быть одним из детей Божьих, тебе нужно узнать, как человек становится христианином и как им можешь стать ты. На этом пути есть 3 главных этапа. Чтобы стать христианином, я должен поверить в Иисуса, покаяться в грехах и целиком отдаться Ему.